Я выпалил все эти фразы, потом сообразил, что именно ляпнул, и замолчал. Твою мать, что несу, какой, блин, принц. Судя по выражению изумления, появившемуся на лице Деевой, она подумала точно так же, типа, что за ерунду я ей тут исполняю. К счастью, вариант с ревностью Наташке в голову не пришел, конечно, ибо это слегка бредово, ну как слегка, вообще идиотизм. Нарядилась, ты чего, совсем ку-ку? Староста покрутила пальцем возле виска. По-твоему, надо было в школьной форме идти, или как, может, в домашнем халате? Вот ты странный, Петров, все, подвинься, я позвоню в дверь. Девчонка шагнула вперед, отодвинула меня плечом с дороги и решительно нажала на звоночек. Я не стал сопротивляться, наоборот, отошел в сторону, скрываясь из зоны видимости. На двери есть глазок. Странно будет, если Ромов увидит нашу сладкую парочку, рядочком выстроившуюся на площадке. Пусть порадуется гости сначала. Не прошло и минуты, как за дверью послышался шорох. Естественно, прежде чем открыть, Никита проверил, кого там принесло. Тут же, буквально в одно мгновение, дверь резко распахнулась. На пороге нарисовался Ромов. Выглядел он удивленным, но, чего уж скрывать, счастливым. Я стоял в стороне и прекрасно мог рассмотреть новенького. Он меня пока не заметил, конечно. Помним. Ему же с первого дня приглянулась Деева. Внутри что-то снова неприятно кольнуло. Нет, так дело не пойдет. Мне нужно подружиться с Ромовым, а я в данную минуту испытываю сильное желание сломать ему нос. Надо выкинуть из головы всю эту дурь. Наташа, привет. Никита посторонился, освобождая проход. Добро пожаловать. Класс. Вообще никаких вопросов не возникло у человека. Мог бы поинтересоваться для начала, на кой черт принесло старосту. Нет. Зачем? Сразу, добро пожаловать. Ага, спасибо. Громко сказал я, появляясь из-за створки, которая открывалась в подъезд. Думал, уже и не пригласит никто. С невозмутимым лицом я тактично подвинул Дееву и нагло заперся в квартиру. Сказать, что Ромов обалдел, это не сказать ничего. Он явно не ожидал моего появления. Впрочем, он вообще ничего появления не ожидал. Куда там? Тут же вон, Наташенька, свет в окошке. Здравствуй, Никита. Вздохнула виновата староста. Мы вот с Алексеем пришли тебя проведать. Причем интонации у нее такие были, словно ей жутко неудобно за мое поведение. А я что? Я, вообще ничего. Даже культурно снял кеды на коврике. Потом, не дожидаясь дальнейших указаний, промаршировал в сторону комнаты Ромова. С прошлого посещения квартиры, запомнил, где она находится. Так чего меня проведывать? Еще больше впал в ступор Никита. Я же, вроде, не болею. Да и виделись только сегодня. Ну, вот так, неопределенно ответила Наташка, развела руками, а потом тоже соизволила войти. Ее запал внезапно закончился. Она явно засомневалась, правильным ли было решение явиться к новенькому. Я в это время уже оказался возле комнаты. Разговор слушал исключительно спиной, но очень внимательно. Мне в какой-то момент даже показалось, что от любопытства моя голова, как у филина, развернется на 180 градусов. Просто очень, очень интересно было, как эта парочка будет себя вести. Прибежала она, ага, Петров. Я замер на пороге спальни, уставившись на Рыкову. Ленка сидела за столом, обложившись тетрадями и учебниками. Вид у нее был максимально охреневший. Правда, почти сразу, удивление сменилось недовольством. Рыкова явно не рассчитывала на гостей, которые припрутся к Ромову. «Подожди, Леночка, это ты еще второго гостя не видела, а вернее, гостью. Замечательно». Я усмехнулся, не скрывая иронии, чего не весь класс сразу собрался. «Ну вообще-то Лена пришла за помощью. У нее недопонимание по сегодняшней теме урока физики», — пояснил Ромов за моим плечом. «Так как я стоял на пороге, у нас образовалась пробка. Никита не мог пройти в спальню, а за Никитой топталась Деева. У кого недопонимание?» Искренне удивилась Наташка. У Рыковой, кстати, я реакцию старосты полностью поддерживал. Ленка отличница. Она, как и Наташка, прет впереди планеты всей. У нее априори не может быть недопонимания, потому что Рыкова всегда и все понимает. Тем более, она никогда никому не пойдет за помощью. Значит, дело совсем не в этом. Похоже, Ленка просто нашла уважительную причину, чтоб провести вечер с Никитой. Ну жесть, конечно, как в песне. Честное слово, я люблю ее, она, его, а ему, как видно, нравится другая. Вечер перестает быть томным. Еще шире разулыбался я. Меня просто сложившаяся ситуация начала изрядно веселить. Все по классике, сидите, примус починяете, ну, извините, у нас с Деевой рейд. Какой рейд? Занервничал сзади Ромов. Да ты пройди уже. Чего раскорячился на пути? Эта Наташка психанула. Ей, видимо, надоело торчать в коридоре, крайней в очереди. Отличница, блин. Я небрежно пожал плечами, мол, ну если просите. А затем летящей походкой, в развалочку, прошел к свободному креслу. Комната Ромова была достаточно просторной, к счастью. Например, в нашей с Илюшей спальне такое количество гостей точно будет чувствовать себя дискомфортно. У нас кровать, шкаф, все. Пространство закончилось. У Ромова же в наличии имелись учебный стол, тахта, два кресла, сервант с книгами, огромная магнитола, похожая на тумбу, и при этом можно было спокойно устраивать танцы. Рейд, да, невозмутимо продолжил я, устраиваясь поудобнее. Наташка у нас кто? Правильно, староста. Ей поручили узнать, как чувствуют себя ученики, требующие особого внимания. Например, новенький. Вот он меня и попросила составить ей компанию, так сказать, проявить товарищескую сознательность. Я попросила, спросила возмущенно Деева. Она, как и Ромов, уже оказалась в комнате и теперь стояла напротив, испепеляя меня взглядом. Моя версия ей явно не пришлась по душе. Конечно, я выразительно посмотрел на девчонку. А иначе зачем ты нам приходить к Никите? Наташка помолчала секунду, соображая, что я исполняю, а потом, наконец, поняла. Естественно, Рыковой не нужно знать настоящую причину нашего появления. Эта информация только для Ромовых. Ленка далеко не тот человек, который умеет хранить секреты. Если она узнает про чекистов, информация уже завтра будет гулять по школе. Да, староста с важным видом кивнула, затем прошла ко второму креслу и плюхнулась в него. Рейд, классная поручила. А я, знаете, в последнее время, еще и Петрова на поруки взяла. Помните, когда его мечом по башке ударили? Он и раньше у нас не особо сообразительный был. Теперь вообще, приходится постоянно приглядывать. Рыкова хмыкнула, но при этом чисто внешне стала выглядеть спокойнее. Она не особо нам поверила насчет рейда, но с другой стороны, если бы Деева пришла одна, сразу понятно, ей нужен Ромов. А тут, я. Вот факт моего присутствия Ленку слегка успокаивал. В Тулу никто со своим самоваром не ездит. Значит, причина не в личном интересе. Очень странно, протянул задумчиво Никита. Ну, ладно. Что ж, он покрутил головой, соображая, когда же ему пристроиться. Мы с Наташкой заняли оба кресла. Ленка развалилась за столом. Вариантов осталось немного. Ромов подошел к тахте и уселся на краешек. Вот, он развел руками. Все хорошо, как видите. Тут я с новеньким категорически был не согласен. Ни черта не хорошо. Мало того, Деева, лишний элемент. Так еще теперь и Рыкова тоже вперлась. И каким тогда образом мне поговорить с Никитой? В этот момент в коридоре хлопнула входная дверь. Не иначе, как высшие силы решили помочь в моем нелегком деле. Сын, я дома. Голос был мужской, узнаваемый. Ну и вряд ли кто-то левый будет называть Никиту сыном. Значит, вернулся с работы Ромов-старший. Пап, я тут, крикнул Никита в сторону прихожей. Буквально через пару секунд в спальню заглянул главный инженер завода. Судя по уставшему виду, денек у него выдался тяжеленький. Ну ничего, все познается в сравнении. Скоро он узнает, что жизнь еще тяжелее. О, ты с друзьями? Хорошо, не буду мешать. Ромов-старший окинул всю нашу компанию внимательным взглядом. Ты хоть чаем ребят напои. Чего ж вы сидите без чая? Там, печенье есть, конфеты. Что интересно, этот взгляд дольше всего задержался на Деевой. Я бы сказал, Наташкиному присутствию отец Никиты был совсем не рад. Более того, оно напрягло Ромова-старшего, но он тщательно постарался скрыть это. Впрочем, Наташка тоже повела себя немного странно. Она вдруг резко отвернулась к окну, словно что-то там увидела. Однако могу дать руку на отсечение, дело вовсе не в крайне активной жизни птичек за стеклом. Девчонка просто не захотела встречаться глазами с товарищем-инженером. Вот тогда-то я и вспомнил ситуацию, которая меня насторожила во время прослушивания, когда мы звездно выступили перед директрисой. Реакция у Наташки в тот день была крайне загадочная. Она словно привидение увидела, когда разглядела в зрительном зале гостя. А теперь, наблюдая со стороны, как один внимательно пялится, а вторая делает вид,

поддержать. Эта мысль оказалась сильнее желания выяснить правду. Идиот, возможно, сомневаюсь, захочет ли Ромов-старший повторить нашу увлекательную беседу. Но бросить девчонку одну я не смог. Вот не смог и все тут. Деева, поимей совесть. Стой, я, блин, сейчас упаду. Убьюсь к чертовой матери и виновата в этом будешь ты. А тебе нельзя. Староста класса не может быть причиной внезапной кончины одноклассника. Чего тебе? Наташка резко остановилась и повернулась ко мне лицом. В руке она по-прежнему держала вазочку. Прямо с ней и смылась. Видимо, тоже не особо хорошо соображала. Чего мне? Да я хочу с тобой поговорить. Хватит вести себя вот так. Ну что за детские заскоки? Все, мы уже на улице. Можно спокойно обсудить случившееся. А чем поговорить? Что обсудить? Нервно рассмеялась Наташка. Она хотела упереться рукой в бок, типа принять агрессивно-обвинительную позу, хотя вообще непонятно, в чем я виноват, но чертова вазочка помешала ей это сделать. Девчонка опустила взгляд, посмотрела на предмет, который наглым образом утащила из дома Ромовых, и, судя по удивлению, не поняла, какого черта это оказалось у нее. Ну точно говорю, плохо соображала. Я не понял, почему Ромов, твой отец, ты говорила, будто папа умер. Ежика вспоминала. Все дела, у тебя раздвоение личности, или что, Петров? Наташка, вздохнув, закатила глаза, а потом вдруг резко успокоилась. Ты не отстанешь, да, сама как думаешь, тут вон, волнительные подробности вскрылись. Конечно, не отстану, мы же эти друзья. Последнее слово я выпалил в один заход, скомкав все звуки в нечто непонятное. В итоге получилось не друзья, а друзья. Просто далась мне данная формулировка не очень легко. Друзья, ага. Но Деева, похоже, все поняла. В ее взгляде мелькнуло что-то трогательное, похожее на благодарность. Однако, тут же все няшные эмоции сменились обратно на раздражение. Я не хочу это обсуждать. Нет, не раздвоение. Вранья тоже не было. Все правда. И про папу, и про ежика. Наташка хотела развернуться, затем снова рвануть вперед, но я успел поймать ее за руку. Правда, сразу же отпустил. Девчонка так зыркнула глазищами, что меня аж пробрало. Ты сама говорила, товарищи должны помогать друг другу. Мы же пионеры. Ну, Деева в ответ снова гневно сверкнула глазами. По-моему, сейчас отсылка к пионерии была с точки зрения старосты слегка неуместна. Что за двойные стандарты? Главное, когда ей нужно, мы, пионеры. А я, за точно такие же слова, того и гляди в лоб получу. Вазочкой. Хорошо. Мама была влюблена в этого человека чуть ли не с детства, а в юности они вообще в одной компании все дружили. Потом он уехал в Москву, там женился, а через несколько лет его принесло сюда, в родной город. Командировка или что-то такое, не знаю деталей, я вообще ничего знать не должна. Она не хотела, чтоб я знала, и сейчас не в курсе о моей осведомленности. Все получилось случайно. Сначала мне попалась фотография этого человека. Слушай, от того, что ты стараешься не произносить его имя вслух, ничего не изменится. Он не исчезнет и не испарится. Называй нормально. Я напрягся, вспоминая имя отца Никиты. Николай Николаевич он. Поняла, хватит вести себя как страус, который прячет голову в песок. Чтоб ты понимала, когда твоя башка в песке, то зад. Я хотел сказать, что снаружи остается самая уязвимая часть, но осекся. Подумал, вряд ли столь образное сравнение уместно в общении с Деевой. Все-таки она, девочка. Тебе надо, вот ты и называй. Хоть Николаем Николаевичем, хоть Папой Римским. А для меня он, этот человек. Психанула староста. Все. Хорошо, хорошо. Я поднял обе руки на уровень груди, развернув их ладонями вперед. Успокойся. Черт с ним. Этот, так этот. Ну, продолжай. Что продолжать? Нечего. Фото нашла с письмом в вещах, на самом дне лежали, завернутые в тряпочку. Видимо, он прислал это письмо, когда бросил мать и уехал обратно в Москву. В общем, если по порядку явился сначала в командировку, не знаю, что тут его переклинило, но, в общем, он вроде как развелся с женой и сделал предложение матери. По крайней мере, дед так рассказывал. Я же когда нашла это письмо и фотографию, сначала растерялась я. Всю жизнь считала отцом другого человека, мать спрашивать побоялась, а дед, он всегда со мной вел себя как со взрослой, вот он и рассказал, что было на самом деле. Если мать узнает, она деда никогда не простит за то, что он со мной вообще эту тему обсуждал. То есть Ромов реально бросил семью ради большой и чистой любви, переспросил я, Угу, наверное, там сложности были. Его жена, она вроде как дочь какого-то большой партийной шишки. Долго с разводом все тянулось, но жить с матерью этот человек сразу начал тут, ждал перевода, а потом ему потребовалось в Москву, и по работе, и по разводу. Он уехал. Дева замолчала, уставившись на пресловутую вазочку в своей руке. «Да что ж ты будешь делать? Ну, он уехал. Дальше, а ничего дальше». Наташка подняла на меня абсолютно спокойный взгляд. Видимо, псих у нее прошел окончательно. «Дальше, все. В чем и дело? Этот человек застрял в Москве. Мать написала ему письмо, что ждет ребенка. Ну и его тоже ждет. В смысле, этого человека. Приезжай быстрее, вот что написала. Скоро станешь папой». А он ей ответ прислал, мол, извини, решил вернуться в семью, буду любить тебя всегда, но понимаю, что не готов жить в провинциальном городе без каких-либо перспектив на развитие, а про ребенка, то есть про меня, вообще ни слова, будто нет ничего. Ну и все, мать поплакала, поплакала, а потом вышла замуж. Дев Сергей, мой папа, вот он, все, других не знаю и знать не хочу, не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал. Наташ, твоя обида понятна, но, может, все-таки стоило бы тебе с ним поговорить, имею в виду, Ромова-старшего, он, между прочим, в нашем разговоре, сказал, что у него две семьи было, значит, твоя мама, это не просто развлечение, ты ведь не знаешь, какие там были обстоятельства, только одну сторону выслушала, и даже, между прочим, сторону не прямого участника, а свидетеля, дед, да мало ли, он ведь может ошибаться в чем-то, нет, Наташка рявкнула это с такой экспрессией, что меня обдало волной злости, исходившей от нее, вообще не понимаю, чего он приперся опять в наш город, сидел бы в своей Москве, кто его сюда звал, детишек притащил, охренеть, я уставился на девчонку в оба глаза, до меня только дошло, так Никита, твой брат, и этот, старший тоже, но выходит, они знают правду. Кто-то новенький наш на тебя все время так пялится, он просто в курсе, что у вас родственные связи имеются. Вот ему и было интересно с тобой поближе познакомиться. А я, меня вдруг разобрал смех. Я сначала тихо хохотнул, потом засмеялся, а потом просто минут пять ухахатывался, согнувшись пополам. Аж слезы потекли из глаз. Ты чего, Петров? Заволновалась Наташка. Она принялась теребить меня за плечо и дергать за руку. Хорошо, что мы бежали через дворы и козьи тропы, а не по главной дороге. Поэтому остановились на углу дома, рядом с кустами. Иначе со стороны меня точно за психа приняли бы. Ой, ну, конечно, бывает и такое. Я вытер слезы, с трудом успокоившись. Наташ, извини, это не над тобой смеюсь. Не обижайся, пожалуйста. Над собой хохочу. Просто я все это время думал, что Никита. К счастью, у меня хватило ума вовремя заткнуться. Потому как я чуть не ляпнул девчонке открыто, что все это время злился на то внимание, которое ей оказывал новенький. Сначала не понимал этого, а теперь понимаю. Спасибо толкачу с его внезапной любовью. Говоря проще, ревновал. «Что ты думал все это время?» – настойчиво спросила Деева. При этом у нее взгляд стал какой-то непривычный, внимательный, проникающий и взволнованный. Она словно чего-то от меня ждала, сильно ждала. «Да так ерунда. Слушай, зачем обо мне говорить? Давай сначала с твоей ситуацией разберемся. Ты рассказывай, что дальше было. Однако, денек сегодня, похоже, не задался». Наташка помолчала пару секунд, а потом выдала. «Да пошел ты, Петров, к чертовой бабушке. И вообще, не подходи ко мне больше и не разговаривай со мной». Выпалив свою гневную речь на одном дыхании, она швырнула вазочку мне под ноги, развернулась и побежала в сторону, где находился ее дом. «Ну хоть не в голову, слава богу», – буркнул я, наблюдая, как на спринтерской скорости удаляется спина Деевой. «И что теперь делать?» Вопрос, на самом деле, был насущный. Обратно возвращаться к Ромовым, не знаю. Во-первых, там теперь Никита и Рыкова пребывают в недоумении. Когда из квартиры на всех парах вылетела Наташка, а следом за ней я, Ромов тоже побежал следом, но его остановила Ленка. «Припрусь обратно, будут вопросы, да и не уверен, что товарищ инженер захочет продолжать разговор, момент упущен. К тому же, я сам пребывал в состоянии какого-то раздрая, настоящая Санта-Барбара, честное слово. Теперь еще дядя этот, Ромов-старший, очень нелестно говорил о нем, мол, если кто узнает правду, будет полный трындец. Но с другой стороны, дядя, он ведь тоже при делах, так получается. Соответственно, есть еще одна ниточка, за которую можно потянуть. Да уж, покачал я головой, потом подобрал несчастную вазочку, не бросать же ее, и направился к дому. Утро вечера мудренее. Посмотрим, подумаем, прикинем. Нужно разложить те крохи информации, которые удалось получить, по местам, а потом решу, как действовать дальше. В задумчивом настроении я притопал к родному подъезду. Там меня ждал очередной сюрприз. На лавочке сидел дядя Леня, грустный и несчастный. Увидев меня, он вскочил на ноги, а затем кинулся мне навстречу. «Алексей, как хорошо, что я тебя дождался. Здравствуйте!» Обреченно выдохнул я, глядя на взволнованного сантехника. У этого что случилось? Когда уходил из дома, он сидел довольный и счастливый в нашей квартире, ожидал возвращения матери. Я, честно говоря, заподозрил, что они с родительницей решили не затягивать с устройством личной жизни и съехаться, по крайней мере покидать новое место жительства дядя Леня не собирался. Теперь же, рядом с лавочкой стоял скромный чемоданчик, в котором, так понимаю, лежали вещи сантехника. Надо же, а я и не заметил, что он в наш дом с вещами уже приперся. «Алексей, прошу тебя, поговори с ней». Дядя Леня топтался рядом с мной, напоминая большого, растревоженного медведя. «С кем?» – задал я вполне логичный вопрос, ибо на фоне всего происходящего варианты могут быть разные. Тут уже не знаешь, чего ожидать. Вся привычная жизнь оказалась имитацией. Карточный домик, который теперь потихоньку рушится. С Галиной поговори, Христом Богом прошу. Если я в чем-то виноват, готов исправиться. Пусть только скажет, в чем моя ошибка, в чем вина. Ничего не понимаю, все нормально же было. Да погодите, я покачал головой, пытаясь привести мысли в порядок. Получалось это, прямо скажем, не очень. Сумасшедший дом какой-то. Мать что теперь исполняет? Она вроде бы хорошо была настроена к сантехнику. И он нормально себя ведет. Картошку вон жарит. Участкового отводил. Видно, у мужика серьезные намерения. Ну а то, что с придурью? Все мы немного не в себе. Дядь Леня не самый худший вариант. А если пить бросит окончательно, так вообще хорошо. Человек он добрый, это факт. Объясните нормально, что случилось. У меня сегодня очень сложный день, правда. Да я сам ничего не понял. Сидел, ждал Галину. Она вернулась. Сразу вошла и с порога велела уходить. А сама плачет и плачет. Я ее спрашиваю, что произошло. Она ни слова в ответ. И одно по одному, уходи. А потом прямо в зашей меня вытолкала. Даже Илюха заступался. Галина ни в какую. Поговори ты с ней. Что случилось, не пойму. Я ведь со всей душой, я искренне. И вас готов как родных. Нравится она мне, сильно. Понимаешь, с ума с вами сойду. Точно, высказался я от души. Ладно, ждите, сейчас разберемся. Такое чувство, будто сегодня все просто сговорились. Прямо как в народной присказке. Сначала пусто, а теперь так густо, что крыша едет. Я вошел в подъезд, дотопал до родной квартиры. Хотел позвонить, но потом передумал. Открыл своим ключом. Когда оказался в коридоре, сразу обратил внимание на тишину. Она была тяжелой, словно чугунная плита. «Леха, ты?» Из комнаты выглянул Илюша. Говорил он шепотом и явно был расстроен. «Что-то случилось», сообщил братец с серьезным видом, все так же шепотом. «Мамка дядю Леню выгнала, а мне он нравится. Он добрый и хороший. Да и пацаны говорят, с ним не страшно даже вон, на монастырку пойти. Я тебе дам монастырку, ноги сломаю. Понял, сам, не дорос еще по чужим районам шляться», погрозил я Илюше кулаком. Сам тоже говорил шепотом, на всякий случай. Пока ничего не ясно, но вполне очевидно, какая-то хрень творится, а детей не трогают, ясно, возразил Илюша. «Ты скажи, мамка где?» В кухне закрылась. Братец кивнул в сторону комнаты, дверь в которую действительно была плотно закрыта. Плакала сильно, когда дядю Леню выгнала, но меня туда не пускает. Сказала: «Иди, Илюша, делай уроки». «А какие уроки? Я в детский сад хожу, нам не задают уроков». Очень странная она сегодня с работы пришла, я еще в садике это понял, с воспиталкой даже не поздоровалась. «Ладно, брысь в спальню, пойду выясню, что произошло». Я подошел к кухонной двери, осторожно приоткрыл ее, а потом заглянул внутрь. Родительница сидела на табуретке, опустив голову и безвольно свесив руки. «Мам, ты чего?» Я шагнул в комнату и сразу же подошел к матери. Сел на корточки, чтоб наши лица оказались на одном уровне. Она подняла голову, посмотрела на меня красными, заплаканными глазами, затем выдала очень странную фразу. Предатель я, Алеша. Ты чего, на работе поругалась с кем-то, накосячила, ошибку допустила, что такое? Я старался говорить спокойным, размеренным, позитивным голосом. Родительница явно в депрессии. Ей, правда, пока такое слово не знакомо. Сейчас люди подобной дурью голову не забивают. Но от этого ситуация не меняется. Да, ошибку. Повторила она вслед за мной, как завороженная. Большую ошибку. Предала человека. Мам, очень тебя прошу, говори более понятно, а то я нервничать начинаю. Что случилось? Родительница выпрямила плечи, посмотрела мне прямо в глаза и ровным, безэмоциональным голосом ответила. Меня во второй отдел завода вызывали. Новость сообщите, поговорить об этой новости. Дело в том, что... Матушка запнулась на секунду, но потом все же продолжила. Отец ваш жив, Алексей, жив. Понимаешь, это была последняя на сегодня капля, и она меня добила. Я просто сел на пол, растерянно глядя на мать. Охренеть, на большее у меня не было сил.